Проходя мимо него с пустыми бидонами, женщина слегка толкнула его в бок свободной рукой, как будто пощекотала. От неожиданности он отскочил в сторону, чуть не уронив лампу. Может быть, он поставит лампу на землю и ответит женщине тем же? Изобразив на лице подобие улыбки, значение которой и сам не понимал, он неловкой походкой стал приближаться к женщине, снова взявшейся за лопату. Когда подошел, его тень захватила всю песчаную стену. «Не нужно. До того, как спустят корзины для песка, надо еще 6 бидонов перетащить». Мужчина нахмурился. Было неприятно, что с него как будто специально сбили, в общем-то, наигранное, бодрое настроение. Но независимо от его воли что-то хлынуло в вены. Казалось, песок, прилипший к коже, проник в вены и изнутри погасил его возбуждение. «Может, я вам немного помогу?» «Ничего. Не годится заставлять вас работать в первый день, даже немного». «Первый день? Опять о том же. Я пробуду здесь только одну ночь». «Да?» «Ну, конечно, я ведь работаю. Давайте, давайте лопату». «Ваша лопата вон там. Ну, может, не нужно?» Действительно, под навесом недалеко от входа отдельно стояла лопата и 2 бидона из-под керосина с перевязанными ручками. Видимо, это их недавно сбросили сверху, когда кричали «Еще для одного!». Все было заранее приготовлено, и у него даже создалось впечатление, что они предугадали его намерение. Но ведь тогда он еще и сам не знал, что захочет помочь женщине. Все же он почувствовал себя униженным, и у него испортилось настроение. Ручка у лопаты была толстая, сучковатая, темная от долгого употребления. Никакого желания за нее браться. Женщина крикнула, что корзина уже у соседей, будто и не заметив его колебаний. Голос был радостный и доверчивый, совсем не такой, как раньше. В это время оживленные голоса людей, уже давно доносившиеся издалека, послышались совсем близко. Подряд повторялись ритмичные выкрики, иногда прерываемые громким шепотом вперемешку со сдавленным смехом. Ритм труда неожиданно приободрил его. Он подумал, что в этом безыскусном мирке не видит ничего особенного в том, что гость, остановившийся всего лишь переночевать, берет в руки лопату. Скорее даже его колебания показались бы здесь странными. Чтобы лампа не упала, он каблуком сделал для нее углубление в песке. «Копать, пожалуй, можно где угодно, лишь бы копать, верно?» «Да нет, нигде угодно». «Ну вот здесь». «Здесь можно. Только старайтесь не подкапывать стену». «По всей деревне отгребают песок в это время?» «Ну да. Ночью песок влажный, работать легче. О, когда песок сухой, никогда не знаешь, в каком месте и в какую минуту обвалится. Вон он, сверху, над краем, навис козырьком». «Но ведь это же опасно». «Да ничего. Смотрите, туман начинает подниматься». «Туман?» Пока они разговаривали, звезды на небе поредели и стали постепенно расплываться. Какая-то мутная пелена клубилась там, где была граница между небом и песчаной стеной. «Это потому, что песок берет в себя очень много тумана. А когда соленый песок набирается тумана, он становится тугим, как крахмал». «Ну и ну». «Верно, верно. Так же, как морской берег, с которого только сошла волна. По нему спокойно хоть танк проедет». «Вот это да». «Я правду говорю. Вот потому-то за ночь тот карниз и нарастает. А в дни, когда ветер дует с плохой стороны, правда, он свисает вот так, как шляпка гриба. Днем песок высыхает, и весь этот навес сваливается вниз. И вот если он упадет неудачно, ну, там, где столбы, подпирающие крышу, тонкий или еще что, тогда конец. Интересы этой женщины кажутся крайне ограниченными. Но как только она касается близких ей понятий и вещей, то оживляется до неузнаваемости. Здесь, наверное, и лежит путь к ее сердцу. И хотя путь этот не особенно меня привлекал, была в интонациях женщины какая-то напряженность, пробуждавшая во мне желание ощутить ее тело, упрятанное в грубую рабочую одежду. Мужчина изо всех сил стал раз за разом втыкать зазубренную лопату в песок.